Новоград-Волынский укрепрайон. Новоград-Волынский укрепрайон был сооружен в 1932-1938 годах. Общая протяженность укрепрайона составляла 120 километров. В основном передний край Ура проходил по восточному берегу реки Случ. Все сооружения располагались в одну линию, и только возле городов Новоград-Волынский и Новомирапольск в две линии. В Новоград-Волынском Уре насчитывалось 182 пулеметных и 17 артиллерийских дотов. Эвальд фон Клейст. 1881-1954 года жизни. Германский военачальник, генерал-фельдмаршал в 1943 году. Начал службу в вооруженных силах Германии еще в 1900 году. Первую мировую встретил командиром лейб-гусарского эскадрона. После войны остался в Рейхсвере на штабных должностях. Ушел в отставку генералом от кавалерии в 1938 году. Но вновь был возвращен в армию накануне польской кампании. Фон Клейст был первым военачальником в Вермахте, который возглавил объединение, получившее наименование «танковая группа». В 1940 году во время французской кампании его танковая группа прорвалась через продолжение линии Мажино под Седаном и ударом к Ла-Маншу окружила британский экспедиционный корпус под Дюнкерком, сыграв ключевую роль в разгроме Франции. В 1945 году фон Клейст попал в плен к британцам, но ему, в отличие от многих военачальников Третьего Рейха, не суждено было закончить свои дни за написанием мемуаров. Немецкий фельдмаршал был выдан югославскому правительству и осужден на 15 лет за военные преступления. СССР также выдвинул против него обвинения в военных преступлениях, и в 1948 году югославы передали бывшего генерал-фельдмаршала в Москву. В 1952 году военная коллегия Верховного суда СССР осудила фон Клейста на 25 лет. Он умер, отсидев всего два из них в лагере военнопленных во Владимире. Кирпонос Михаил Петрович, 1892-1941 года жизни. Советский военачальник, генерал-полковник в 1941 году, герой Советского Союза в 1940 году. Год проучился в церковно-приходской школе, затем 3 года в земской школе, но дальнейшее образование продолжить не смог из-за отсутствия средств. С 1915 года сражался на румынском фронте Первой мировой войны. В 1918 году вступил в Красную армию и воевал на Украине под командованием легендарного командира гражданской войны Щорса в 1-й повстанческой дивизии. В 1935-м получил звание комбрига. В ходе Советско-финской войны 1939-40 годов его 70-я стрелковая дивизия совершила смелый переход по льду Финского залива и вышла в тыл войскам Маннергейма. Это стало началом быстрого карьерного роста Кирпоноса. Он получил звание Героя Советского Союза, был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Вскоре его назначили командиром корпуса, затем командующим Ленинградским военным округом. А в феврале 1941 года он возглавил крупнейший советский военный округ – Киевский особый. Кирпонос был человеком деятельным и энергичным, но его неопытность и быстрый взлет по служебной лестнице неизбежно оказывали воздействие на взаимоотношения с руководством. Он погиб под Киевом 20 сентября 1941 года при выходе из окружения. Разорвавшаяся немецкая мина изрешетила грудь генерала. Советское командование спешно стягивало к Киеву последние резервы. Десантников, оставшихся без танков-танкистов, подразделения НКВД. В городе выгружались не успевшие занять оборону на линии Сталина части. Первый бой на ближних подступах к Киеву состоялся уже через два дня по Житомирскому шоссе. Немцы вышли к реке Ирпень. Боец 4-го сводного полка НКВД Казаченко вспоминал. Танки мчались к мосту, ведя огонь на ходу. Наше боевое охранение встретило их дружным оружейным и пулеметным огнем. Когда танки приблизились к реке, грянул взрыв. Мост на шоссе был взорван. Одновременно по немцам открыли огонь доты. Попытка форсировать Ирпень схода и ворваться в Киев внезапной атакой провалились. Моторизованные части вермахта еще несколько раз попытались прощупать советскую оборону. Однако нигде им не удалось застать защитников столицы Украины врасплох. Мосты оказывались взорваны или сожжены. Опорой советской обороны стал Киевский укрепленный район. С серых громадин дотов сбрасывали маскировочные сети, и непрошенных гостей встречали пулеметные очереди. Атака Киева танковыми дивизиями не обещала немцам быстрого успеха. Пехота шагала в маршевых колоннах где-то далеко позади. На растянутый вдоль Житомирского шоссе фланг немцев с севера обрушились контратаки советской 5-й армии. Танки Эвальда фон Клейста могли навсегда остаться у стен Киева. Не скрывая досады, командование группы армий «Юг» подчинилась прагматичным приказам из Берлина. Очередной целью немецкого наступления стал Литичевский укрепрайон, прикрывавший подступы к Виннице. Сражение советской и немецкой пехоты за Литичевский укрепрайон началось 15 июля. Один из командиров укрепрайона обратился к артиллеристам с просьбой поддержать огнем сражающиеся доты. Ответ командира гаубичного артполка был лаконичным. «Снарядов у меня нет, но сколько смогу, открою огонь». Было сделано всего 10 выстрелов, которые не могли нанести серьезные потери штурмовым группам вермахта. Доты расстреливались немецкой артиллерией, штурмовыми орудиями, подрывались мощными зарядами взрывчатки. В истории немецкой 4-й горнострелковой дивизии штурм Литичевского укрепрайона описывается следующим образом. После трехчасовой артиллерийской подготовки, которая на завершающем этапе получила поддержку тяжелых орудий пехоты и зенитной артиллерии, ровно в 10:00 с исходных позиций вступили в бой ударные группы горной пехоты и инженерно-саперные отряды. Огневую поддержку обеспечивала батарея штурмовых орудий. Один за другим уничтожались бункеры и блиндажи, захватывались цели. Войска все дальше прорывались вглубь оборонительного рубежа. В 21:30 задача дня была выполнена на всех участках. По широкому фронту удалось прорвать линию Сталина. Пробитая в обороне брешь делала практически бесполезной дальнейшую оборону укрепленного района. В любой момент мог последовать удар во фланг и тыл. Линия старой границы была оставлена, и под нажимом немецких войск советские части продолжили отход на восток. Прорыв обороны Литичевского укрепрайона вызвал серьезное беспокойство советского командования. В начале первого ночи, 18 июля, командующий юго-западным направлением маршал Буденный направил в Ставку Верховного Главнокомандования доклад, в котором дал удивительно точную оценку обстановки и сформулировал вполне осмысленный план дальнейших действий. Во-первых, восстановить положение, бывшее до начала основного прорыва, с наличными силами фронта не представляется возможным. Во-вторых, дальнейшее сопротивление 6-й и 12-й армии на занимаемых рубежах может повлечь в ближайшие 1-2 дня их окружение и уничтожение по частям. Будённый просил Ставку дать разрешение на отвод двух армий, и через несколько часов оно было получено. 6-я и 12-я армии должны были отойти ближе к Днепру, в район Белой Церкви. Несмотря на то, что Ставка требовала от войск Красной Армии максимальной стойкости, в очевидно угрожающей ситуации запрещение отхода было делом бессмысленным. Киевский укрепрайон. Система укрепления, являвшаяся частью линии Сталина. Всего в ней на фронте в 80 километров имелось около 250 сооружений разных типов, в том числе три артиллерийских полукапонира. Киевский укрепрайон возводился одним из первых в стране с 1928 по 1937 год, и в основном он был построен уже к 1932 году. Рубеж обороны Киевского укрепрайона проходил большей частью по берегу реки Ирпень, которая стала естественным противотанковым рвом. С началом Великой Отечественной войны доты стали дополняться окопами и противотанковыми рвами. Поначалу отход на восток проходил успешно и организованно. Командир 1-й горнострелковой дивизии Хуберт Ланц позднее с досадой писал: «Не в силах сделать что-либо, мы можем только наблюдать, как бурые колонны отрываются от нас и уходят на восток». Организованный отход продолжался. Франц Гальдер отдавал должное своим советским оппонентам. Противник снова нашел способ вывести свои войска из-под угрозы наметившегося окружения. Это, с одной стороны, яростные контратаки против наших передовых отрядов 17-й армии, а с другой – большое искусство, с каким он выводит свои войска из угрожаемых районов. Однако роковую роль в судьбе советских 6-й и 12-й армий сыграл глубокий прорыв 1-й танковой группы фон Клейста к Киеву и Бердичеву. Повинуясь приказу фюрера о повороте на юг, немецкие танковые дивизии ударили во фланг и тыл двум отходящим на восток армиям. 3 августа 1941 года, когда в тыл советским войскам, отступающим под натиском немецкой 17-й армии, вышли танковые дивизии вермахта, заняв восточный берег реки Синюха и город Первомайск, кольцо окружения вокруг них замкнулось. В окружение попало около 100 тысяч человек. Литичевский укрепленный район. Комплекс оборонительных сооружений, возведенный в 1931-1934 годах на Украине и прикрывавший направление на Винницу. Протяженность укрепрайона по разным данным составляла от 122 до 126 километров. Было построено 340 пулеметных и 7 артиллерийских дотов. В Литичевский укрепленный район из Львовского выступа отступила потрепанная в июньских боях советская 12-я армия, которую по пятам преследовала 17-я немецкая армия. В письме командующему Южным фронтом от 16 июля 1941 года командующий 12-й армией генерал-майор Понеделин охарактеризовал состояние укрепрайона следующим образом: «Ознакомился с Литичевским укрепрайоном, потеря которого ставит под прямую угрозу весь ваш фронт. Укрепрайон невероятно слаб. Из 354 боевых сооружений артиллерийских имеет только 11. На общее протяжение фронта 122 километра. Остальные – пулеметные доты. Для вооружения пулеметных дотов не хватает 162 танковых пулемета. Укрепрайон рассчитан на 8 пульбатов. Имеется 4 только что сформированных и необученных. Предполья нет. Нет также взрывчатых веществ, мин и проволоки. Минимальный гарнизон полевых войск необходим в числе 4 стрелковых полнокровных дивизий и 1 танковой. Имеют 3 горные дивизии слабого состава, к тому же расстроены. Между соседним правым укрепрайоном имеется неподготовленный участок протяжением 12 километров. Бои с окруженцами в районе села Подвысокое продолжались до 15 августа. Немногим красноармейцам удалось вырваться. Деген вспоминал. Остатки нашей роты упорно пробивались к своим. 19 дней с упорством фанатиков мы выходили вместе с Сашей из окружения. Шли ночами, в села не заходили. Знали, что в плен не сдадимся ни при каких обстоятельствах. Питались зелеными яблоками и зернами пшеницы. Что-то брали на заброшенных огородах. Были пленены командующий 6-й армией генерал-лейтенант Музыченко и командующий 12-й армией генерал-майор Понеделин. Несколько командиров корпусов и дивизий. Судьба попавших в плен бойцов и офицеров сложилась трагично. Большинство из них погибло от голода и болезней в так называемой Уманской яме, одном из первых концентрационных лагерей на территории Советского Союза. Будённый Семён Михайлович, 1883-1973 года жизни. Советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза в 1935 году и создателей советской кавалерии, трижды Герой Советского Союза в 1958, 1963 и 1968 годах соответственно. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Сражался в Первой мировой войне старшим унтер-офицером на германском, австрийском и кавказском фронтах. За храбрость был награжден всеми 4 степенями, полным бантом, солдатских георгиевских крестов и 4 георгиевскими медалями. В гражданскую войну командовал 1-й конной армией, сыгравшей важную роль в разгроме Деникина и Врангеля. Белые прозвали Будённого «Красным Мюратом». В начале Великой Отечественной он руководил группой войск армии резерва Ставки Верховного Главнокомандования. Затем стал главкомом войск юго-западного направления. В сентябре Будённый отправил телеграмму в Ставку с предложением отвести вверенные ему войска в связи с угрозой их окружения, за что был отстранен от занимаемой должности. В дальнейшем непродолжительное время командовал резервным фронтом сентябрь-октябрь 1941 года, северо-кавказским направлением апрель-май 1942 года и северо-кавказским фронтом май-август 1942. В 1943 году Будённый был назначен главнокомандующим кавалерии Красной армии. Всех 3 званий Героя Советского Союза он удостоился после войны. После Умани дивизии 1-й танковой группы разошлись веером до самого Черного моря. В Николаеве трофеями немецких войск стали недостроенные корабли советского большого флота, линейный корабль, крейсер и две подводные лодки. Немецкие танкисты с любопытством осматривали циклопические сооружения верфей, лес кранов, завалившиеся на бок, словно выброшенные на берег гигантские рыбины, субмарины. Только командующий Эвальд фон Клейст задавался риторическим вопросом. «А что мы здесь делаем?» Намотанные на гусеницы танков километры, оставленные по дороге могилы боевых товарищей, комрадов и остовы сгоревших панциров все дальше отодвигали немцев от главной цели кампании против Советского Союза – захвата Москвы. Музыченко Иван Николаевич, 1901-1970 года жизни. Советский военачальник, генерал-лейтенант в 1940 году. Службу начал в 1917 году рядовым русской императорской армии, но на фронт Первой мировой войны не попал. Принимал участие в гражданской войне. В августе 1941 года при попытке выхода из окружения под Уманью был ранен и захвачен немцами. Первоначально содержался в тюрьме города Ровно, затем в лагерях для военнопленных во Владимир-Волынске, Хамельбурге, Гагельштейпе, Мосбурге. 29 апреля 1945 года он был освобожден из плена американскими войсками и направлен в советскую миссию по делам репатриации в Париже. С мая 45-го Музыченко проходил проверку в НКВД, а 31 декабря был возвращен в ряды Красной Армии. В апреле 47-го года окончил высшие академические курсы при Военной Академии Генерального Штаба и в октябре вышел в отставку.